Глава восьмая. Гелла. Забавно, что эти места не всегда были такими людными. Но удивляться тут вовсе нечему. Постепенно земли зоны осваиваются людьми, и окрестности Юпитера не исключение. Некогда дикие, едва хоженые тропы теперь знает практически каждый и не боится сюда приходить. Некоторые даже задерживаются. А почему нет? Относительно безопасная местность, немалое количество артефактов. Живи, собирай местные дары и продавай местному торгашу на Янове. Однако так не все думают, но оно может и к лучшему. Заводские окрестности давно стали бы лысыми, живи здесь все, кто только есть. Плюс еще и обитают в страхе, если это можно так назвать. Дескать, Припять, которую издали видно, напрягает и навевает излишнюю тревогу. Местный отряд наемников так и остался сидеть на отшибе еще с прошлого побега. Оставлять прибыльные, как наглядно выяснилось, места идея не слишком умная, а их бригаде дополнительный заработок не будет лишним. Конечно, не часто увидишь собирающего артефакты, как самый обычный, честно работающий одиночка, наемника, но если постараться, то вполне можно. Вглядываясь в простирающиеся вдаль местные травянистые земли, Гелла снисходительно вздохнула. Зачастили они бегать в последнее время, туда-сюда. Но если в прошлый раз бригада бежала от войны, то теперь бежит с ней в руках, словно со знаменем. Конечно, слишком громкое слово для их междоусобной заварушки, но как ни называй, смысл не изменится. Идти до группы недалеко, отойти от завода, спуститься с холма, а там в низине можно уже и быстрым шагом проделать оставшийся путь. И все может быть исполнено на самом деле стремительно, если только на дороге не попадется какой-нибудь внезапный спутник. «Эй, наемники!» Не успела группа отойти от Юпитера, как их настиг чей-то зов. Рассредоточились, обратив все свое внимание в сторону, где мог быть источник звука, но идти туда не спешили. «Завод большой по площади». Может в себе схоронить лишние несколько десятков людей. Не факт, что дружески настроенных, несмотря на то, что стрелять им в спину зовущие не стали. Обратившаяся к ним фигура снова дала о себе знать буквально сразу, как только наемники перестали копошиться среди местной растительности. Одинокий, крепко сбитый человек вышел из-за ворот юпитерского КПП, и долго гадать о его принадлежности не пришлось, благо медленно склоняющееся к горизонту солнце отчетливо осветило его форму зеленого цвета, цвета свободы. Он шел небоязливо, уверенно, видимо, не один здесь, что неудивительно. Оружие хоть и держал в руках, но не размахивал им, как заправский Рэмбо. Прошел по освещенной дороге в сторону наемников и остановился. «Выйдите кто-нибудь, разговор есть», — попросил тот без угрозы в голосе, но выходить никто не спешил. «Если вот так сразу верить всем подряд встречным, то хорошего ничего не выйдет». Свободовец, не получив ответа, не ушел. Он не спеша положил у своих ног на асфальт автомат и насмешливо фыркнул. «Честная пионерская, никто не будет стрелять». Сказать за всех одно, а вот решить. Сбоку в кустах зашуршало. Гелла рванула рукой траву в том месте, где секунду назад сидел Мадьяр. Мужчина выдвинулся к дороге, и девушка не успела его остановить. Он вышел, осторожной и горделивой походкой сократил расстояние между собой и свободовцем и остановился, не доходя нескольких метров. «Внимательно тебя слушаю», — преспокойно произнес ее заместитель с едва заметным акцентом. Оружие из рук не убрал, только не тыкал им в сторону собеседника. Но тот никоим образом не показывал беспокойства. Ни один тут, прикрывают, вот и не боится. Элементарно. «Нам нужен ваш начальник, командир хочет с ним переговорить», — выдал сталкер. «Ваши местные сказали, что командование на Затоне. Мы шли туда. Не соизволите проводить, раз уж попались?» «Вашего командира, да. Всю толпу нет». Мадьяр сказал, как отрезал. И с его елейным тоном строгое условие звучало больше как что-то воспитательное. «В чем, собственно, дело? О чем хочет переговорить?» «Растараторился, не заткнешь». Завалил свободовца вопросами, а тому это явно не по вкусу. Нахмурился, замер, да с таким напряжением, словно треснет сейчас. Из-за ворот завода мелькнула еще одна тень и исчезла за ближайшим деревом. Вряд ли выглянула с целью прогулки. Нет, лишней перестрелки не надо, да и противника нового наживать тоже не лучшее время. Но угроза всего этого начинала медленно заволакивать пространство рядом с местом встречи. «Вот начальнику твоему и скажу. Или что, ты и есть начальство?» Сталкер хитро с насмешкой прищурился, словно раскрыл какой-то подвох. Гелла тут же задумалась. «А что, если Вермут подкупил этих людей? Подослал сюда, велел наблюдать и ликвидировать при выдавшейся возможности? Кто знает, сколько свободовцев сидит на заводе, сколько сидит в округе. Отставшая часть наемников не успеет подойти к моменту, когда бой закончится, и вся ее группа поляжет прямо здесь. Плохо дело». Она покинула свое укрытие, демонстративно не соблюдая никакой тишины и желая, чтобы переговорщики обратили на нее внимание. «Лучше, если жертва при таком раскладе будет только одна. Глядишь, купленные сталкеры не станут нападать на всю группу, когда получат лидера. Конечно, ее подчиненные в большинстве своем не оценят сие действия, ввиду особенностей профессионального характера, но...» «Я разводящий». Наемница не стала растрачиваться на приветствие, пропустила мимо себя недовольный взгляд заместителя, напрямую обратившись ко второму собеседнику. Тот скептически повел бровью, проглотил усмешку. «Ишь, строит из себя неверца». «Чего хотел твой командир? Говори, не трать время». «Ваши соколята убили нескольких наших бойцов. Мы все проверили, заказов на них не было. Они просто возвращались на станцию, а ваши эти...» Сталкер запнулся. Секунду назад, говоривший с недовольной экспрессией, он затушил ее и продолжил. «Наш командир, прежде чем идти резать вам глотки, решил попробовать договориться. Так что советую не хорохориться и сотрудничать, пока есть возможность». Угроза была бы забавной, не будь свобода одной из сильнейших группировок зоны, а они в треснувшем состоянии. Всех, конечно, не перережут, но раз уж есть возможность откупиться от более радикальных последствий, почему не воспользоваться? А уж кто и зачем кого убил, можно потом выяснить. «Хорошо», — чуть более мягко сказала Гелла, отметив самодовольный взгляд сталкера. «Я поговорю с ним. Пойдем». Согласием свободовец был доволен, но его неверие в положение девушки так и оставалось отчетливым. Тем не менее, он, похоже, понимал, что ничего другого не получит, и был едва ли не вынужден довольствоваться тем, что есть на данный момент. «Ваши местные. Выходит, они сначала к здешней группе обращались, но почему они тогда об этом не сообщили?» Этот вопрос тоже предстояло обсудить. Многовато накапливается вопросов, видимо, что-то она в управлении делает не так. «Не лучшая твоя идея. И Мадьяр со своими советами тут как тут, благо говорит шепотом. Не то чтобы советы были плохие, да и это его обязанность как заместителя давать советы, но именно в этом слышалось собственное беспокойство, и оно вполне понятно. «Подождете неподалеку, я пойду одна. Не будем провоцировать долг», — озвучила наемница то, что могло успокоить заместителя. Оно вроде и подействовало, как требовалось, но мужчина все равно не поленился осуждающе покачать головой. «Караульте округу. Если будет что-то подозрительное, доложите мне». Она знала, что наполовину здания, в которой обитает та или иная группировка, ведет отдельный вход. Надеялась, что этот свободовец не дурак и вполне соображает, что лучше провести ее как раз-таки через отдельный вход. Да, со свободой у синдиката не самые лучшие отношения, но они не так критичны и однозначны, как с долгом. Если от Юпитера отошла внушительного количества разномастная группа, то к Янову подошло раза в два меньше. Наемники отсеялись где-то по дороге, постепенно редея и редея, пока девушка не осталась единственным их представителем среди зеленой касты. В коридорах бойцов практически не было, кроме тех, что пришли вместе с ней. Но и те довольно быстро исчезли из поля зрения. Девушка понимала, что лучше ее визит оставлять по возможности незамеченным. А значит, высовываться в общий зал не следовало. В южную половину станции не стоит лезть тем более, но оно ей, собственно, и не было нужным. Сами коридоры больше походили на какое-нибудь убежище под землей, а не на часть железнодорожной станции. Гелла помнила из детства высокие потолки центрального вокзала в Минске, через стекла которого внутрь попадал уличный свет. В целом свет был именно той деталью, которая запомнилась больше всего, и на контрасте с этой памятью Янов казался темной холодной коробкой. Тем не менее коробкой надежной, приспособленной под местные реалии. В то время как объект из воспоминаний со своими стеклянными потолками и панорамными окнами вряд ли бы смог защитить людей даже от небольшого по силе выброса. Оружие было оставлено охраннику у входа в командирский кабинет буквально по первой просьбе. К чему сейчас выпендриваться? Просьба логична, и все-таки цель визита не скандал, по крайней мере с ее стороны. Наемница даже не знала, как зовут местного командира, и облегчала свое положение тем, что ее имени он тоже не знает. Да и судя по реакции проводников, тот ожидал встречи с представителем другого пола. Ну, не обессудьте. Среднего роста, с суровым, даже немного угрюмым лицом, мужчина, казалось, перепутал части здания и группировки. Сними с него свободовские цвета, и получится чистейший стереотипный представитель долга. Его более гибкую натуру выдавал только взгляд. Хитрый, как бы его владелец, не хмурил густые брови. Что ж, дверь за ее спиной закрылась, в комнате повисла тишина. «Гайдук, командир отряда свободы». Низкий голос, уверенные ноты. Осталось только гаркнуть посильнее, и все, весь долг примет его за своего. Было ясно, что он ощущает себя хозяином ситуации. Вполне заслуженно, стоит отметить. Его территория, его бойцы, его правила. «Гелла», — представилась девушка и на секунду запнулась. И кем себя называть, учитывая настоящее положение в группировке? Не воюй она с Вермутом, могла бы спокойно назвать себя разводящим, но сейчас... Да и вряд ли этот мужчина будет доволен общением с не самым большим начальником. Наверное, стоит ему показать желаемое. Можно ли будет это назвать ложью во благо? Глава синдиката. Помнится, главой был мужчина. Немедля высказался Гайдук, так и оставшись по-хозяйски стоять возле своего стола. «До недавнего времени», — согласилась Гелла. «Он покинул свой пост, на вакантное место назначили меня». «Вы у себя в синдикате так называете узурпацию власти? Покинул пост?» Холодный и острый скептицизм, которым мужчина так стремился уколоть, ощущался неприятно и опасно. Тем не менее, следовало попробовать уладить внезапный конфликт без дополнительных средств. «Официальное назначение – это не узурпация. Мне пришлось заслужить его всеми правдами и неправдами». Девушка снисходительно усмехнулась, мол, смотри, я оценила твою придирку. «Тем не менее, цель нашей встречи – не обсуждение наших внутренних порядков. Я буду крайне благодарна, если вы обрисуете мне произошедшую ситуацию и поясните суть претензии». Парировать свободовец не стал, и наемница едва сдержала облегченный выдох. «Что ж, объект хоть и кажется крепким, но найти в нем брешь все-таки возможно». Не дожидаясь приглашения, Гелла присела на свободный стул, когда местный командир занял свое место. «Недавно, неподалеку от Копачи, вашими людьми были убиты двое моих бойцов. Если верить третьему, выжившему, то наемники дрались со своими же. Было приятно, что детали истории не требовалось вытаскивать клещами, и диалог приобретал конструктивную форму. Впрочем, я не отрицаю, что он мог просто не заметить противника, но не в этом суть. Двое моих подчиненных убиты, и я не могу проигнорировать это». Так вот оно что. Девушка знала о данной стычке. Бойцы двух враждующих бригад не поделили заказ и решили уладить дело своими собственными силами. В данном инциденте не было ничего хорошего. Он был первым подобным и ознаменовал собой начавшийся полноценный развал синдиката, его возвращение к первоначальному состоянию в виде разрозненных, зачастую конфликтующих групп. Что пострадал кто-то посторонний, наемница не знала. «Мне очень жаль, что так вышло», — совсем тихо произнесла Гелла, выдержав перед этим многозначительную паузу. «Сожаления никогда не выражают громко. Истинное носит какой-то сакральный характер, но при желании можно подделать и его. Девушке было относительно плевать именно на тех двоих, попавших под раздачу свободовцев. Но ей не было все равно на грозящую войну еще и с самой пострадавшей группировкой. В данной ситуации действительно ваши бойцы оказались случайными жертвами, но им следовало быть внимательнее и не лезть в разгоревшийся бой. Позвольте принести вам извинения от лица синдиката». «Да-да». Мужчина воспринял услышанное как само собой разумеющееся, а указанную вину своих погибших людей проигнорировал. «Ну, может, ее театр одного актера плохо сработал, и свободовец, к сожалению, не воспринял за настоящее. В любом случае, откатывать назад уже нельзя. Давай не будем ломать комедию, уважаемая. В твоих извинениях ни искренности, ни толку. А вот от компенсации будет польза и нам, и вам». «Какая же нам? Моральное успокоение?» Наемница улыбнулась, не убирая с лица сожаления. «Так быстро кардинально менять эмоции нельзя. Может, таки и поверит». «Нет, ты что?» Гайдук не поленился рассмеяться. Коротко, но довольно громко. «Вы выживете». Одно дело, когда подобными громкими фразами балуются рядовые бойцы. Другое, когда сам командир. Но зато сразу становится ясно, откуда младшие подобного нахватались. Если в первый раз подобная самоуверенность показалась Гелле забавной, то сейчас вызывала эмоции отнюдь неположительные или нейтральные. Захотелось скривиться от возникшего отвращения, но та сдержалась. «Чего вы хотите? Денег?» — спросила девушка, стараясь продолжать держать лицо. «Денег», — повторил местный командир и принялся объяснять аспекты, повлиявшие на затребованную сумму. «Ох, такие опытные! Ох, такие честные и незаменимые! Ох, я так ими дорожу, что готов спустить их смерть на тормозах за пару миллионов!» «Настоящий отец-командир», — саркастично заключила девушка и мысленно усмехнулась. «С такими коммерческими привычками ему бы в наемники». «Увы, сейчас у нас небольшие перебои с переводом средств, и придется подождать какое-то время». Тут не соврала. Платить было не из чего, а оставшимся в доступе средствам можно в любой момент найти более интересное применение. Да из чего вообще они должны расплачиваться за чью-то тупость? Вот только такую точку зрения пострадавшая сторона точно принимать не станет. Следует быстро найти альтернативу. Но мы можем вам помочь в каком-нибудь деле. «1-2 контракта, я думаю, можем провести мимо кассы безвозмездно. Что думаете?» Гайдук молчал, видно, перебирая в своей голове все «за» и «против» донесенного предложения. «Да, навариться не получилось, но и не отказали совсем». Гелла надеялась, что тот не дурак и прекрасно осознает, что, отказавшись, рискует остаться ни с чем. Разве что с бойней. И мало ли какую смелость мужчина пытался продемонстрировать своими угрозами. Говорить громкими фразами может любой, а вот противостоять на самом деле... Он долго хмурился, постукивая в задумчивости пальцами по столу. Однако скучать в ожидании наемницы не позволили. Доложили, что была замечена крупная группа наемников, направляющаяся в сторону Затона. Подкрепление или решили из мертвого города переехать? На ночь глядя просто так в далекие прогулки не отправляются. Впрочем, пусть. Чем меньше бойцов на центральной базе, тем им будет легче ее захватить. Хорошо. Согласился-таки свободовец, словно разбуженный вибрацией ее ПДА. «Поможете убрать долг со складов для начала?» «Со складов? Ох как!» «Когда? Как раз неподалеку есть одна из групп. Думаю, они были бы не против приступить к делу хоть прямо сейчас. Да, придут на территорию зеленой группировки, сделают, что от них просят, и спокойным шагом пройдут к необходимой точке. Только вы предупредите остальных своих, чтобы они не бросались на моих людей и позволили спокойно пройти к мертвому городу. После окончания операции, конечно. Сейчас?» Девушке показалось на секунду, что такой прыти мужчина не ожидал и был несколько растерян. «Да, крупные операции не совершаются спонтанно, но, может, и им самим было бы приятнее разделаться с противником под боком как можно быстрее. Мне необходимо согласовать». Поначалу Гайдук хотел выпроводить Геллу из кабинета, дабы та не слушала и не вникала в его переговоры с начальством. Но, подумав, вышел сам, оставив ей в компанию своего охранника. «Боится оставлять помещение без присмотра, значит, есть что скрывать. Обычная ситуация, в принципе». Когда ей второй раз сообщили про появившуюся группу противника, девушка немного застопорилась. Уточнила, почему снова сообщают, на что услышала, что сообщают впервые. «Так, полсекунды на размышление, и ясность ситуации таки посетила ее». В первый раз доклад был от местного отряда, а второй – от группы, с которой она сюда пришла. В обоих докладах было все одинаково и различалась только приблизительная численность группы. Во втором докладе она была указана в меньшем количестве. Разделились? Возможно, но это было бы слишком просто. Внутри зашуршало дурное предчувствие. В размышлениях над предположениями наемница не заметила, как пролетело время, и местный командир вернулся обратно. Она откровенно боялась услышать что-то вроде «там ваши пришли». Ведь если кто-то мог знать про их уход с Затона, то группа вполне могла разделиться, и одна из частей направится сюда, на Янов. Но нет. Он только сообщил о готовности начать договоренное дело сегодня же, как только обещанный ею отряд дойдет до складов. Что ж, ждать недолго. Гелла отдала подчиненным команду на помощь свободе. Гайдук, в свою очередь, дал распоряжение беспрепятственно пропустить соколят домой. Ее снова покоробило. Соколята. Так глупо звучит, словно он не с синдикатом сотрудничает, а с какой-нибудь детской цирковой труппой. Хотя у них сейчас тот еще шапито внутри происходит. «Передай своим, чтобы все сделали и без глупостей», добавил местный командир и надменно ухмыльнулся. «А то ведь я могу и передумать мирно решать конфликт». «Нет, но это невозможно терпеть вечно». «Передай своим, чтобы все сделали и без глупостей», встав с места, повторила начало фразы свободовца Гелла. Любезность улетучилась, как самая легкая дымка, развеянная бесконечным высокомерием и открытой попыткой скрутить ей то, чего физиологически у женщины нет и быть не может. Советую не забывать, с кем ты сейчас имеешь дело. Угрозы, конечно, плохие союзники на данный момент, но сидеть и продолжать глотать подобные намеки девушке откровенно надоело. Она твердой походкой покинула комнату, стараясь до последнего не показывать своего желания сбежать из недружеского стана. Пусть увидит напоследок, что все его манипуляции – ничто, но в открытую говорить ему о внезапной приобретенной выгоде при этом не обязательно. Покинула станцию наемница в гордом одиночестве. Будь чуть больше наглости и прошла бы через центральный вход, отвесив реверанс местному отряду долга. Но куда уж там. Чего он хотел? Представить сложно, как тяжело было Мадьяру томиться в ожидании, раз он так рьяно бросился к расспросам. Гелла посмотрела на него с выражением, мол, неужели не ясно? Понял. Отставшая группа уже давно дожидалась их отряда, чтобы вместе отправиться к Рыжему лесу. Местную группу было решено оставить на месте и не тащить в мертвый город всех сразу. Резерв, как сказал их командир, ведь мало кто знает о данном лагере. Поздновато для дальних походов, но куда деваться, коли это необходимость? Заночевать можно будет не в самом лесу, а где-нибудь на окраине, и то при условии, что будет ночевка. Если поддерживать ускоренный темп, то можно не только добраться до Рыжего леса, но и пересечь его, а там до мертвого города рукой подать. Еще бы со складов группа успела подойти, и было бы все прекрасно. Да, сумерки здесь практически ничем не отличаются от тех, что бывают на Большой Земле. Прикрой глаза, прислушайся к громкой песне вечерних насекомых и ненароком забудешься. Только если за периметром кузнечик поет о грядущем сне, то здесь, скорее всего, предупреждает, мол, глуп ты, путник, что отправляешься в путь с заходом солнца. Умрешь, а я тебя провожу своей песней. Вермут. Утром он бы сказал, что база местной бригады подозрительно тихая, но сейчас противник уже знал об их присутствии и наверняка приготовился ко встрече. Жаль, хлеб соли мне светит. От безделья в ожидании подкрепления голод развылся, как самый голосистый волк, и замолкать отчаянно не хотел. Да уж, привыкнешь вот так на базе сидеть, получая все доступное по первому запросу. А потом перед самим собой стыдно, что самые банальные и простые человеческие потребности отвык с легкостью отставлять на дальний план. Хотя, может, оно даже и к лучшему. Голодный волк – злой волк. Вломились на станцию переработки отходов со всех сторон, где могли бы быть действительные или предполагаемые пути выхода. И встретили только одиночные автоматные очереди. Редкие, хоть и аккуратные. Вермут недовольно нахмурился, пробегая по первому этажу главного здания, за исключением пары вражеских бойцов он был пуст. Допустим, что остальные скрываются и выжидают удобного момента для атаки, как было на цехах под станцией. Но вот только теперь и его самого подстраховывала дополнительная группа, присматривающая за базой снаружи. Даже при дневном свете внутри царил влажный прохладный мрак. Солнечные лучи пробивались внутрь только на верхнем этаже, и то не слишком распространенно. Мужчина одно за одной открывал двери комнат, если те имелись, в поисках затаившихся бойцов, и к моменту, когда его внимание удостоились все уровни главного здания, вести перестрелку на базе было уже не с кем. Проверьте их ПДА. По нескольку тел на каждом этаже, дополнительных боезапасов рядом нет. Выходит, знали, что умрут и как-либо исправить ситуацию не хотели. Углубляясь в эту глупую мелкую войну все дальше, разводящий находил все новые вещи, которым мог удивиться. Вот так запросто оставаться и помирать. Страшно представить, что такими темпами ждет на финише. «Уничтожены», — хмуро доложил один из подчиненных, осматривающий трупы противников. «Ха, надо же! Заранее даже убрали возможность получить какую-либо информацию. Собрать бы эти остатки и отправить физику, да только толку никакого нет. Ему информация нужна здесь и сейчас, и времени ждать нет». Было определенно ясно, что бригада сбежала, но куда? Уйти незамеченной крупная группа не смогла бы, они следили за территорией. Видимо, плохо следили, раз противник все-таки смог уйти. Возможно, также сказалось преимущество в том, что местная бригада знает Затон как свои 10 пальцев. Пока его бригада здесь, если и бывала когда-то, то уже ничего, кроме Скадовска, не знает. Он бы зло сплюнул, если бы не балаклава, и выпил бы пару глотков чего покрепче. Но видимость того, что пока его дело терпит крах, не давала расслабляться и возвращаться к родным привычкам. В принципе, исход ожидаемый, разве что масштаб подразумевался поменьше. Что ж, как там говорили, хочешь найти преступника мысли как преступник? Было такое. Жаль, никто не учил мыслить как женщины. Глядишь, и было бы немного проще. В любом случае, мест для побега не так уж и много. Кордон, окрестности Юпитера, выход на Большую Землю. Последний, конечно, мог закончиться летальным исходом без его непосредственного участия, но и этот вариант тоже нельзя было отметать вот так сразу. Бандиты, тем не менее, продолжали молчать, и Вермут решил им о себе напомнить. Устроился на улице, присев на один из уцелевших пустых ящиков, расслабленно вытянул ноги и подал сигнал вызова. Когда его отклонили первый раз, мужчина не придал этому никакого значения. Но вот на третий уже готов был забыть на время о первостепенной добыче и перекинуть свое внимание на юпитерских бандитов. Те, словно чувствуя, что грозятся назвать на себя крупные неприятности, связались с наемником самостоятельно. «Не кипятись, начальник!» — едва не певческим акцентом говорил бандитский пахан. «Не мог же я с тобой базарить при других!» «Что ты у них делал?» «И не спрашивать бы, какая разница?» Но подогретое злобой и любопытство требовало отчета о любых действиях временного союзника. Мужчина понимал, что ненадежного, и пытался по голосу и словам определить, ведет ли бандит двойную игру. «С ихним командиром разговаривал. Он тоже просил доложить, если замечу кого со стороны Затона. Ну, я сказал, что все на мази, и быром тебе звонить». Собеседник выкладывал все подробности, которые ему раскрыли в ходе разговора, и хотя тех было немного, Вермут получил ту информацию, которую и хотел. Просто так никто не приказал бы сторожить выход из Затона, если только сам туда не направился и не хотел бы обрубить нежелательный хвост. Что ж, если он по итогу окажется прав, было не так уж и сложно определить направление побега, как предполагалось. На пути к окрестностям Юпитера разводящий еще несколько раз вызывал на связь пахана бандитов, и каждый раз полученной информацией оставался доволен. Коли эта девка решила за собой основную часть бригады увести, значит и ту группу могла взять с собой. Однако отряд так и оставался на своем месте, если верить словам доносчика. «Никуда не уходил», но и не сидел смиренно на месте. Метался, видно, готовился к приходу противника и самонадеянно доверил защищать свой тыл гопникам с контейнерных складов. Хотя не ему судить про самонадеянность. Сам тоже доверился бандитам и совсем не удивится, если по итогу те помогут юпитерской группе обороняться. Так, если память не изменяет, то базируются местные наемники как раз неподалеку от контейнерного склада, но заходить со стороны этого объекта не следовало. Велик шанс получить противника за спиной, но и получить союзника в тылу противника шанс тоже не меньше. Пара едва живых домишек, Из трубы одного тянулся черный в сумеречном свете дым, а кругом пустошь, практически полностью голые холмы. Место для лагеря и впрямь такое себе. В здравом уме не подумаешь, что тут решил разбить долгосрочное пристанище кто-то умный и опасный. Вермут слышал, что часто эта группа выдавала себя за обычных одиночек. А те, в принципе, иногда могли устроиться на пожить в каких-нибудь неординарных местах. Он усмехнулся. Полноценное вживание в образ, не иначе. Мужчина посмотрел через оптику на лагерь. Тишина, ни единого лишнего движения. Он долго смотрел в доступное окно дома, из которого отсвечивал костер, и ждал, что мелькнет какая-нибудь тень. Но нет. Может, никого и нет в помещениях? Перепрятались где-то в округе. Но где? На окружающем пустыре можно было приметить только пару небольших кустов и торчащий из земли кривой крест, который для укрытия не годился от слова совсем. Однако долго сидеть и ждать разводящий не мог себе позволить. Отдал команду на действие и сам пошел в первых рядах. Шаги казались громкими, хотя и ступали мужчины быстро, легко, как учили. Но трава под ногами, казалось, специально нещадно трещит, чего делать не должна. Со стороны контейнерного склада тоже приближались тени. Неровным рваным строем, крадучись, словно в мультфильме, бандиты по сигналу тоже выдвинулись в бой. Подошли они первыми, встали возле закрытых дверей, а кто-то особо сообразительный припер одну из них деревянной лавкой. Правда, после этого стали слышны громкие возмущенные разговоры, но стало определенно ясно, местные наемники и впрямь сидели в одном из домов. В том самом, где горел костер. В окнах стали мелькать фигуры и вспышки выстрелов, стреляли уже по приближающейся группе противника. «Закройте ставни!» Возможно, кого-то даже успели задеть, пока Вермут передавал свою просьбу бандитскому пахану, и тот ее исполнял. Но по итогу стреляющие оказались запертыми в ненадежной деревянной коробке. Где ставней не было, были бандиты, на случай, если кто-то решит бежать, но подобного не происходило. Устроить им печку и уничтожить разом всю группу – довольно простой выход из ситуации. Или гранатами забросать помещение, но только не врываться внутрь – довольно рискованно и глупо. Разводящий решил обойти ловушку кругом, просматривая наиболее удачные места для реализации плана. Позеленевший от ПНВ мир со своего нового однобокого ракурса он видел впервые, но особых неудобств не испытывал, если только эстетически. Передвигался на всякий случай на полусогнутых ногах. Вдруг кто решит выстрелить из открытого окна? Чего, в принципе, мужчина и ждал в ближайшие мгновения, но нет. Путь от одного куста к другому пролегал мимо креста. И Вермут машинально, мимолетно посмотрел на него, пробегая мимо. Заметив наскоро прибитые к деревянной поверхности шеврон наемников, осмотрелся по сторонам, убедившись, что точка из открытых окон не просматривается, и остановился. Сия находка была совсем нетипичной. Нет, не то чтобы в синдикате было принято в порядке вещей бросать тела бойцов, где попало после сражений. Некоторых отправляли на большую землю, если ранее было заявлено наличие семьи и такое желание в целом. Некоторых также хоронили, как и этого, но шевроны с формы не сдирали и уж точно не вешали как обозначение. Знали, что их группировку в зоне не любят, и предполагали, что будь покойник жив, не хотел бы, чтобы над его телом или могилой надругались. Разводящий внимательно посмотрел на шеврон. Ему казалось, что он выцвел от времени, в особенности контур сокола, который обычно делался нитями золотого цвета, как и контур шеврона в целом. Заметив различие, Вермут задумчиво нахмурился. Странное выцветание, если это оно. Сдвинул с лица ПНВ, включил фонарик, всмотрелся в рисунок внимательнее. «Да, это не выцветание. Просто разные цвета нитей. Непосвященный не обратит внимания на подобную мелочь, ведь в большинстве своем шевроны у бойцов синдиката одинаковы. Фабричная работа. Отличия имелись только на шевроне главы синдиката и у разводящих бригад. И в том и в другом случае контур сокола выполнялся не золотыми, а серебряными нитями, чтобы бойцы могли минимально распознавать среди всех остальных наемников своего командующего без лишней информации. У его командира в свое время был такой. У самого Вермута сейчас такой. У Ферганса тоже, должно быть, был такой. Разводящий спешно сошел в сторону с едва заметного бугорка у подножия креста и замер. Здесь мог лежать кто угодно с приколоченным шевроном, но мужчина почему-то чувствовал, что это определенно бывший разводящий затонской бригады. Не было каких-то глубоких эмоций, сожаления или радости. Все умирают. Смерть – часть жизни, и Вермут усвоил это уже довольно давно. Но... Он сидел рядом с могилой и не мог сойти с места. Внутренняя пустота смешивалась с острым ощущением нехватки абстрактного чего-то, и обнаружить это не получалось. Из памяти без желания возникали образы, слова и действия, где фигурировал покойник. Вермут старался не произносить его имени даже мысленно, боясь еще больше пробудить в себе неуместное чувство вины. Не он его убил. Не стал бы этого делать без острой на то необходимости, да и не планировал в ближайшее время. Так почему тогда он считает себя виноватым? Хоть и не напрямую, но... Нет, виноват во всем только один человек, если его можно так назвать. И это далеко не Гелла. Сет стравил их, заставил грызть друг другу глотки, самоистребляться. А он, как самый ведомый баран, это самое ему и преподносит. Но разве можно сейчас отступать? Нет. Никто отступать и не станет. В конце концов, мужчина ведь изначально и планировал избегать больших жертв. Увлекся, заигрался. Упустил момент, когда эмоции стали преобладать над разумом. Ничего. Нужно снова сменить внутреннее руководство и вспомнить, зачем все замышлялось. Нужно пытаться остановить смерти своих же бойцов ради будущего синдиката. Разводящий был уверен, что его почивший коллега поступил бы так же, окажись он на его месте. Просидев еще с минуту, Вермут достал из внутреннего кармана кителя маленькую фляжку, неприкосновенный запас спиртного, который планировал выпить по окончанию своего похода. Открутил крышку и вылил содержимое на бугор возле креста, все до капли. Оно покойнику уже бестолку, но уйти просто так мужчина себе не позволил. Только после этого сорвал с креста шеврон, спрятал в карман и направился в лагерь. Группа была совсем небольшой, всего шестеро бойцов. После долгой поучительной и агитационной беседы осталось только четверо. Двоих Вермут расстрелял, он понимал, что предательство у наемника не порок, но от тех, кто готов постоянно метаться от одного знамени к другому, хорошего ничего не выйдет. Убитые бойцы некогда принадлежали к его бригаде и перешли в чужую при первой появившейся возможности, а сейчас запросились обратно. И смешно, и грустно одновременно. Как выяснилось при дальнейшей беседе, вражеская бригада действительно была здесь. Не конкретно у них в лагере, но проходила мимо. Не дошли сюда лишь от того, что отправились на переговоры к местному командиру свободы. Чего именно от синдиката тот хотел, никто из группы не знал. Но тот активно искал встречи с начальством, то и дело подсылая своих людей. Следующий пункт назначения затонской бригады также стал известен. Они направлялись в мертвый город через Рыжий лес, и, казалось бы, нужно прямо сейчас отправиться следом и остановить. Но какие могли быть переговоры с тем свободовцем? Это могло быть как получение простого контракта, так и получение чего поинтереснее, поддержки, например. Основная часть свободы базировалась под боком у основной базы синдиката и отделялась одним несчастным КПП, который зеленая группировка с легкостью проглотит, если набросится внезапно всей толпой. Лучше уж знать о таких сюрпризах заранее и наверняка. Он вполне мог зайти не на ту половину Янова и оказаться нашпигованным свинцом от долга, словно хрюшка яблоками к застолью. Тем не менее, расхаживающий на улице возле дверей свободовец, расслабленно потягивающий сигарету и здоровающийся с выходящими из здания товарищами, оказался весьма хорошим обозначением нужного крыла. Вермут сбавил шаг, подходя к нему, на случай, если остановят и спросят цель визита. Но сталкер лишь смерил его недовольным взглядом и молча пропустил внутрь. В помещении реакция на него была такой же. Хмурые взгляды, молчание, разбавленное только единичным гнусавым «опять». Так, сомнений в предыдущем визите становилось все меньше. Группировка что-то бурно отмечала, судя по характерному запаху алкоголя в воздухе и громким, слишком радостным беседам. Судя по всему, большая часть бойцов собралась в главном зале, и в коридорах кто-то появлялся крайне редко. Куда идти и где искать местного командира, оставалось только догадываться, и мужчина обращал свое внимание на любую комнату, где был хотя бы малейший намек на присутствие жизни. Разводящий узнал главного свободовца по одному взгляду, неприятному и возмущенному. Наемник ворвался, видимо, в его кабинет, застав того пьяным за ноутбуком. Хозяин комнаты внимательно присмотрелся к гостю, и недовольный взгляд сменился скорее на радостный. «Хей!» – добродушно протянул тот, убрав в сторону ноутбук и направившись к Вермуту навстречу. А настигнув, схватил руку гостя и активно потряс ее. «Надо же, не подвели соколята! Сделали все в лучшем виде. Передай вашей главе мои благодарности и глубочайшие извинения. Ты чего хотел?» «Что ж, видимо, правда, дело было в каком-то контракте. Но при чем тут глава? Если только Гелла так представилась, обнаглев в край». «Пришел доложить, что контракт выполнен», — выпалил разводящий первое, что сейчас пришло в голову. Правда, наемники сроду лично к заказчику вот так на поклон не приходили, чтобы сообщить о результатах работы. Только откуда какому-то сталкеру об этом знать? «Ты знаешь, передай ей, что я подумал и решил. Других срочных заданий у нас сейчас нет, а если нет возможности перевести деньги, то пусть приходит сама. Переговорим». «Думаю, найдем способ, как отплатить оставшуюся половину». Свободовец говорил спокойно, словно старался, чтобы его слова отчетливо запомнились слушателю. Затем криво усмехнулся. «Скажи, что я все еще могу передумать и к хренам вас всех вырезать. Понял меня?» «Чего он может сделать?» Ситуация на глазах переставала быть совершенно ясной, и один за одним появлялись новые вопросы. С чего этот пес решил, что может угрожать синдикату, и за что ему должны заплатить? Натворила что-то эта бестолковщина и свалила куда подальше, продолжать свое безумное шествие. Договориться. Кто как, но наемник с ним договариваться ни о чем не собирался. Угроза синдикату несет за собой, как правило, только одно последствие. Резкий выпад рукой, и кулак Вермута настиг местного командира свободы, ужалив того в кадык. Мужчина не жалел силы, и сталкер, покачнувшись, должен был повалиться навзничь на деревянный пол, но наемник поймал того за шиворот и удержал. Он не стал рассматривать, как свободовец повис в хватке, задыхаясь и перхаясь кровью, схватил голову покалеченного под мышку и резко дернул вверх. Хруст сломанной шеи мгновенно остановил булькающее дыхание ранее угрожавшего мужчины. Вермут покинул Янов так быстро, как только мог, и уже в отдалении слышал, как на станции поднялась тревога. По сути, он и сам был встревожен не на шутку. Провоцировать свободу в планы не входило. Но как иначе? С чего разводящий или кто-либо еще должен договариваться с человеком, напрямую угрожающим его группировке? Нет уж, увольте. Наемник хотел было предупредить бойцов с КПП на армейских складах о возможном нападении, но связаться с ними не удалось. Канал связи был заблокирован. Это что еще за фокусы? Предупредив напрямую физика, оставшегося в мертвом городе за главного, Вермут повел свою маленькую армию в Рыжий лес. Уж там-то у него для поимки незваных гостей все предусмотрено, и эти мысли повышали боевой дух как никогда.